Студия «Медиакнига» представляет. Гай Юлий Орловский. Михаил, меч Господа. Книга первая. Просьба Азазеля. Читает Александр Чернов. Часть первая. Глава первая. Сверху хорошо видно, как избитый мужчина со связанными за спиной руками медленно бредет, едва передвигая окровавленными ногами по деревянному покрытию каменного пирса. За ним остаются красные пятна, а конвоиры неспешно двигаются сзади в пяти шагах, автоматы на изготовку, лица закрыты платками по самые глаза. У самого края пленник, не дожидаясь окрика, повернулся. Лицо в кровоподтеках, левый глаз заплыл полностью, второй смотрит через щелочку. Рубашка в лохмотьях, на груди пятна от сильных ожогов. В одном месте плоть обуглилась и почернела. Один из конвоиров сказал резко: «Именем революции! Огонь!» Он выстрелил первым. Пленный даже не вздрогнул, хотя пуля ударила в левую сторону груди, где у людей сердце, настолько измученный пытками, что не ощутил новой боли. Тут же грянули еще 4 одиночных выстрела, и он медленно упал навзничь в воду. Все пятеро подошли к краю и смотрели, как неподвижное тело, оставляя за собой красные расплывающиеся полосы, медленно уходит вниз. Солнце в зените пронизывает воду на большую глубину. Тело все уменьшается в размерах. Красное дымное облачко почти заслоняет видимость, но все же заметно, как уходит все ниже и ниже. Наконец, все превратилось в едва различимое мутное пятно. «Все», — сказал тот, который командовал расстрелом, — «уходим». Михаил, не сдвигаясь с места, продолжал наблюдать, как все деловито прошли обратную дорогу по пирсу. Там ждет автомобиль с открытым верхом и установленным над кабиной крупнокалиберным пулеметом. Когда забрались в кузов, один сразу сел к установке и ухватился за рукояти, направив ствол под углом вверх. Второй постучал по кабине. Автомобиль резко сдвинулся с места, из-под колес полетели мелкие камешки. Михаил с минуту смотрел, как их уносит по неровной дороге, будто вырванный ветром сухой кустарник. Перевел взгляд на воду. Со дна все еще поднимаются медленно размываемые струйки крови, а там, в самом низу, красное облачко, потускнев, окружило тело со всех сторон. Привлеченные запахом крови, к неподвижной находке метнулись мелкие рыбешки. Вдали показались и большие, почуяв кровь издали. Михаил без усилия переместился в тело убитого, но сильнейшее отвращение едва не выбросило обратно. К горлу подступила тошнота. Как же отвратительно оказаться в этой громаде сырого мяса, гадко и омерзительно. Стиснул челюсти, чувствуя их человеческую тяжесть и звериное происхождение. Попытался встать, подняться на поверхность воды. Но, несмотря на то, что рана залечил, едва только вошел в это тело, оно сейчас отказывалось повиноваться. Мучительно долго разбирался, как двигаются руки и ноги, велик и славен творец, задумавший и создавший такую сложную конструкцию. Он бы на его месте сделал бы все проще и понятнее. Наконец, разобравшись с главными мышцами и сухожилиями, с трудом сумел оттолкнуться от засыпанного крупным гравием дна задними конечностями. Тело шло вверх. Он помогал ему подниматься, двигая руками, но перестарался. Вылетел из воды, как играющий дельфин. С шумом рухнул обратно, а уже там, загребая передними и отталкиваясь задними, поплыл к берегу, стараясь делать в точности, как это получается у людей. На берег выбирался еще слабее и беспомощнее, чем был в воде. Не сразу понял, что дело в окружающей среде. Воздух, хоть и плотная грубая материя, но намного разреженнее воды. Все больше раздражаясь, поднялся на задние конечности. На втором шаге двигался уже сухой и с аккуратно, как здесь носит большинство, уложенными волосами. Тело то ли сопротивляется неожиданному вторжению, то ли ему самому трудно привыкнуть к этой тяжелой массе сырой плоти. Он начал быстро задыхаться. Не сразу вспомнил, что нужно дышать, как делают здесь все существа. На сухой земле постоял в неподвижности, вбирая в себя запахи материального мира, звуки, ощущение легкого ветерка, странно похожего на колебания энергетических полей. Проверил еще раз, как слушается тело. Подпрыгнул, подвигал руками. Цель на дальней стороне планеты. Но его предупреждали насчет всплеска. Потому нужно добираться как-то иначе. Ничего не придумав, заставил тело двигаться. Каменная дорожка пирса увела выше. Вскоре путь перегородила идеально ровная дорога, широкая и твердая. По такой не только катафрактарии, но и пешие легионы Рима могли бы пройти быстрым маршем как по Европе, так и по всему миру, который оказался, подумать только, так огромен. Ничего не дождавшись, пошел по этой удивительно прекрасной дороге, достойной императоров. Потом побежал, вспоминая, как это делали солдаты армии могучего Рима. За спиной послышался нарастающий шум, рев. Он поспешно отступил на обочину. Скачущие сзади могут избить вставшего на дороге. Оглянулся на бегу. Его догоняет чудовищно огромная и тяжелая колесница из тяжелого металла. Такая с разгону не только выбьет городские ворота, но и разнесет на мелкие обломки любую крепостную стену на 100 локтей в обе стороны. Колесница начала притормаживать. Михаил насторожился. Когда она, тяжело вздохнув, остановилась возле него и даже чуточку присела на странно толстых колесах. Вверху распахнулась дверца. Показалось бородатое лицо очень немолодого человека, красное и в глубоких морщинах. «Парень!» — крикнул он густым сиплым голосом. «Далеко ты забрался с утренней пробежкой? Может, подвезти?» Говорил он на странном диалекте смеси римского и других варварских наречий, но Михаил, мгновенно собравшись, ответил на том же языке. «Спасибо, буду рад». «Залезай», — предложил мужчина. Михаил не сразу понял, как взобраться по ступеньке. Наконец поднялся к водителю и сел на мягкое и такое удобное сиденье, императором бы вполне. Водитель подвигал рычагами. Колесница взревела и начала неспешный разгон. «Я Вадим Полкан», — назвался он. «Восьмой год на пенсии, все собираюсь бросить работу, но всегда что-то мешает. Да и живу на отшибе, а тут все-таки люди, а по дороге кого только не встретишь. Ты живешь далеко?» «Очень», — ответил Михаил. Водитель хмыкнул довольно. «А здесь как оказался? До аэропорта еще почти час. Успеешь рассказать?» «Да ничего особенного», — ответил Михаил. «Нужно выполнить одно важное дело и вернуться обратно». «Бизнесмен?» «Нет», — ответил Михаил. «Должен отыскать одного и вернуть обратно. Откуда сбежал?» Водитель протянул заинтересованно. «А, охотник за головами? Интересно. В новостях о таких как-то слышал, но видеть...» «Тем и хороша моя работа, кого только не встретишь». Он вытащил сигарету и вставил в рот. Михаил искоса наблюдал, как водитель похлопал себя свободной рукой по карманам. «Где же она? У тебя огонька не найдется?» Михаил не сразу понял, о чем речь, потом кивнул. «Конечно». Он поднес к кончику сигареты мужчины указательный палец, там на пару мгновений вспыхнул огонек и тут же погас. Водитель раскурил сигарету, взглянул на Михаила с уважением. «Ух ты, вот это нужная штука! А то мой племянник навживлял в пальцы ключи от квартиры, машины и даже билет в метро, хотя у нас еще 100 лет не выкопают. Я говорю, ключ от квартиры, да, удобная штука. А вот если замок придется поменять?» Он довольно попыхивал сигаретой. Дымок не показался Михаилу неприятным. Люди в храмах воскуряют разные травы в честь Всевышнего. Смолы и даже благовонные веточки деревьев. Мир все тот же, хотя изменился. Еще как изменился. Приятный женский голос сообщил из крохотного зарешоченного отверстия над рулем. «В 5 километрах впереди затруднено движение, столкнулись 2 машины такси». Водитель ругнулся. «Опять! Там же обрыв, каждый год 2-3 аварии, а таксисты всегда лихачат. Когда расширят дорогу? Искать объезд, что ли? Не успеем в порт». Михаил постарался возвыситься и взглянуть сверху, представить себе, что там впереди. Не все понятно. Подобные этой колесные повозки, большие, средние и совсем маленькие, стоят, загораживая дорогу. А к ним все прибывают и прибывают новые, останавливаясь тоже. «Можно по обочине», — обронил он сдержанно. Водитель покосился на него с иронией. «По краю пропасти?» «Ну и что?» — сказал Михаил. «Не обязательно же падать». Водитель хмыкнул. «Знаешь, мне самому жизнь уже надоела. 100 раз подумывал, красиво так это погибнуть в автокатастрофе, а не доживать в доме престарелых». «Тогда вперед», — ответил Михаил. Водитель сказал тем же странноватым тоном. «Я могу. А как ты?» «Давай», — ответил Михаил, — «проедешь легко и посрамишь тех, кто будет смотреть на тебя из этой вереницы колесниц. Верь в нашего Творца!» Водитель хмыкнул и крепче взялся за руль. Грузовик довольно ревнул и понесся еще быстрее. Через несколько минут впереди показалось скопление автомобилей, а дальше еще и еще. Между ними даже человек не протиснется. Многие открывают дверцы, уже изнывая от жары под нещадным солнцем, орут на виновников аварии, ругаются между собой, а конца края вереницы не видно. Водитель хмыкнул. «Ну все, один раз живем, не передумал?» «Господь с нами», — ответил Михаил. «Сейчас проверим», — проговорил водитель. Он вжал подошвой педаль. Автомобиль начал наращивать скорость. Из множества автомобилей начали выглядывать из окон распахнутых дверей на приближающийся рев. Грузовик, красиво и мощно набирая скорость, понесся по обочине, где края колес уже на палец проскакивают над краем бездны. Лицо водителя приняло восторженно дикое выражение. В глазах свирепый блеск, заорал, не отрывая взгляда от дороги. «Ехуху, на абордаж, канальи!» Из застрявших автомобилей выскакивали и с ужасом смотрели на мчащийся с ревом огромный грузовик, а он несется по краю пропасти, едва не задевая их элегантные легковые автомобили. С другой стороны только бескрайнее море, где обрыв то подходит к колесам вплотную, то отодвигается на пару сантиметров. «Живем?» — прокричал водитель лихо в непонятном веселье. «Все хорошо», — заверил Михаил. Его человеческое сердце сжалось в тревоге. Водитель еще не видит, что впереди из нависающего над океаном края земли недавно вывалился огромный валун. Переднее колесо обязательно ударит в яму над пропастью. «Не сбавляй скорость», — велел он водителю. «Проскочим». Тот изменился в лице, тоже увидел, но сказал жаром. «Да, прямо в ад». Мотор взревел, тяжелый грузовик уже летит как снаряд. Михаил сосредоточился и сделал нужные усилия, чувствуя, как без труда приподнимает автомобиль вместе с его прицепом. Колеса с силой ударились на той стороне. Водитель едва удержал рвущуюся из рук баранку руля. На бледном лице глаза стали огромными и почти сумасшедшими. «Это что же?» — прошептал он. «Мы проскочили?» «Следи за дорогой», — строго сказал Михаил. Еще с минуту огибали вереницу автомобилей. Наконец проскочили мимо двух перевернувшихся машин. Из одной все еще вытаскивают окровавленные тела и укладывают на разложенные рядом на земле носилки. Водитель резко повернул руль, грузовик с облегчением сдвинулся на асфальт шоссе и понесся уже свободно, и с тем ликованием, когда можно вот так, по прекрасной свободной дороге, не встречая ни соперников, ни попутчиков. «Жесть!» — выдохнул водитель. «Да никогда в жизни! Это же сколько разговоров будет! Сегодня же телевизионщики набегут! Хотя, если честно, я в Бога не верю». «Важно то, — сказал Михаил нравоучительно, — что он верит в нас все еще, несмотря на...»